Мои рассказы попали к Игорю Ефимову. Ефимов их прочел, кое-что одобрил. Через него я познакомился с Борисом Вахтиным, Марамзиным и Губиным. Четверо талантливых авторов представляли литературное «Содружество горожане». Само название противопоставляло их крепнущей деревенской литературе. Негласным командиром «Содружества равных» был Вахтин. Мужественный, энергичный, Борис чрезвычайно к себе располагал. Излишняя театральность его манер порой вызывала насмешки. Однако же насмешки тайные. Смеяться открыто не решались. Даже ядовитый Найман возражал Борису осторожно. Потом я узнал, что Вахтину хорошо заметны его слабости, что он нередко иронизирует собственный адрес, а это неопровержимый признак ума. Как у большинства агрессивных людей, его волевое давление обрушивалось на оппонентов столь же агрессивных. В отношении личностей непритязательных он был чрезвычайно сдержан. Я в ту пору был непритязательным человеком. Мне известно, что Вахтин совершил немало добрых поступков элементарного житейского толка. Ему постоянно досаждали чьи-то жены, которым он выхлопатывал алименты. Его домогались инвалиды, требовавшие финансового участия. К нему шли жертвы всяческих беззаконий. Губин был человеком другого склада. Выдумщик, плут, сочинитель. Он начинал легко и удачливо, но его довольно быстро раскусили. Последовал длительный тяжелый неуспех. И Губин, мне кажется, сдался. Оставил литературные попытки. Сейчас он чиновник Ленгаза, неизменно приветливый, добрый, веселый. За всем этим чувствуется драма. Сам он говорит, что писать не бросил. Мне хочется этому верить. И все-таки я думаю, что Губин переступил рубеж благотворного уединения. Пусть это звучит банально, литературная среда необходима. Писатель не может бросить свое занятие. Это неизбежно привело бы к искажению его личности. Вот почему я думаю о Губине с тревогой и надеждой. В моих записных книжках имеется о нем единственное упоминание. «Володя Губин – человек не светский. До чего красивые жены у моих приятелей, – говорит он. Это фантастика. У Вахтина красавица, у Ефимова красавица, а у Довлатова ну такая красавица. Таких даже в метро не часто встретишь». Губин рассказывает о себе. Да, я не появляюсь в издательствах. Это бесполезно. Но я пишу, пишу ночами. И достигаю таких вершин, о которых не мечтал. Повторяю, я хотел бы этому верить. Но в сумеречное озарение поверить трудно. Ночь – опасное время. Во мраке так легко потерять ориентиры. Когда мы познакомились с Марамзиным, он уже был знаменитым скандалистом. Его замечательную, несколько манерную прозу украшали внезапные оазисы ясности и чистоты. «Я свободы не прошу. Зачем мне свобода? Более того, у меня она, кажется, есть». Замечу, что это написано Марамзиным до эмиграции. В его характере с последовательной непоследовательностью уживались безграничная ортодоксия и широчайшая терпимость. Его безапелляционные жесты раздражали. Затрудняло общение и склонность к мордобою. После одной кулачной истории я держался от Марамзина на расстоянии. О Ефимове писать трудно. Игорь многое предпринял, чтобы затруднить всякие разговоры о себе. Попытки рассказать о нем уводят в сторону казенной характеристики. Честен, принципиален, морально устойчив. Пользуется авторитетом. О нем есть в записных книжках Солона Ундервуде такая миниатюра. Шли выборы правления Союза, Союза писателей, разумеется. Голосовали по спискам. Неугодную кандидатуру следовало вычеркнуть. В коридоре Ефимов повстречал литератора Менчковского. Обдав Игоря винными парами, тот задорно произнес: «Идем голосовать?» Пунктуальный Ефимов уточнил: «Идем вычеркивать друг друга». Ефимов человек не слишком откровенный. Книги и даже рукописи не отражают полностью его характера. Я хотел было написать: «Это человек сложный». Сложный так не пиши. А то, знаете, в переводных романах делаются иногда такие беспомощные сноски. В оригинале непереводимая игра слов. Я думаю, Ефимов самый многообещающий человек в Ленинграде. Если не считать Бродского.